«Ты как, не ранен?» «Нормально, просто отпустила». «Порядок», в первый раз капитан позволил себе улыбнуться. «А то смотрю, стоит такой невъепенный вояка». Завалил двух диверсов, бойца грамотно перевязал и ухмыляется. «Но все же человек, хлебни, сейчас за тобой приедут». Ожидаемо во фляжке была не вода. Духовитая с насыщенным вкусом ожгло пищевод и прокатилась огненной лавой в желудок. «Ух, это что такое? Кубинский ром. Привезли оттуда с Аказией». Капитан между делом раздавал приказы и разговаривал по рации. Судя по всему, шухер поднялся знатный. Так не каждый день практически в Москве стреляют по охране генсека, да еще и стечки на СПБС. Ясно. Веселая у вас работа. У тебя тоже. Армейский? Нет, обычный журналист. Глаза у прислушивающегося Петрухина поползли на лоб. Это у вас в будущем все журналисты так стреляют, только те, что прошли три войны. Капитан крякнул, внимательно глянул на Мерзликина, но ничего не сказал. Видимо, был в курсе, что в будущем все не так просто. А на дороге уже стало тесно от машин. Примчалась скорая, патрульные автомобили с милицией. Чуть позже тормознули две черных «Волги». «Толян, ты как? Цел? Как видишь?» Ракитин по-свойски поздоровался с капитаном и бойцами. «Я его забираю. Как знаешь, мы, сейчас спецы приедут. Пусть ничего не трогают. Раненому оказать помощь, его заберут. Толик, пошли. Спасибо, парни. До встречи». Капитан на прощание протянул фляжку. «Держи, как подарок. Боец из будущего». Глава 17. Подмосковье, 5 декабря. Разборки на верхах. Сходил, блин, называется, за хлебушком. То есть на охоту. Мерзликин криво усмехнулся, затем пригубил из фляжки. Только сейчас его отпустило. Но голова оставалась все такой же относительно ясной, никакого посттравматического тумана. Уж он-то понимал в этом вопросе, особенно вспоминая первую чеченскую или удар артиллерии по их колонне во время Олимпийской войны. Было страшно и непонятно одновременно. Когда по тебе палят, мозги отключаются, но начинают работать некие инстинкты. У кого они четче, тот обычно и выживает. Ракитин со скепсисом посматривал на товарища. «Ты бы не усугублял. Тебя еще допрашивать будут». «Да, а зачем? Сам не догадываешься?» «Еле-еле, но мы отбились. Хотя, Пашку жалко. Что за сволочи на нас напали, не знаешь?» «Нет», — хмуро ответил товарищ, «но догадываюсь. И тебе еще повезло больше, чем остальным». «Не понял, буквально в то же время напали на машину Кириленко. Он также ехал в охотхозяйство. Мне пока сказали, что она перевернулась». «Ох, ты, он же глава, вот то-то и оно. Так что ушки на макушке и смотри в оба». Мерзликин задумался. Если уже в члена политбюро и главу обновленцев и протеже Брежнева стреляют, то кто он такой? Так, в задумчивости он вынул из кармана прихватизированный у диверсанта ножичек и начал замысловато крутить его в руке. Привычка такая дурацкая осталась со времен военной журналистики. Один прапор научил. Ерунда на постном масле для реального боя, но смотрится эффектно. Затем он наткнулся на удивленный взгляд Семена. «Откуда вещички?» «Трофей. Кстати, а нам оружие не выдадут, обойдешься. Для такого охрана есть». «Ага», — едко заметил Мерзликин. «Только тех двух пацов я завалил. Все равно не положено. Забыл, где живешь». «Подожди», — Анатолий внезапно вспомнил слова Сергея. «Эти налетчики тоже из КГБ?» Ракитин сделал страшные глаза и кивнул вперед. «Выясним». «Понятно. Больше говорить не хотелось. Все равно правды не узнаешь». Резко навалилась апатия. Анатолий хлебнул еще рома, попросил воды и откинулся в кресле. Он даже не заметил, как задремал и проснулся от толчка в бок. «А я уже подумал, что ты железный. По рации передали, что там офигенно учудил. Толик, ты кто такой? Вот серьезно. Понимаешь, ты один походя завалил двух волкодавов из команды. Да это не важно». Анатолий выразил показное пренебрежение. «Повезло, не время прикалываться, Толик, все серьезно, я говорю, что повезло, промедли пару секунд и все, поверь, так бывает». Ракитин некоторое время рассматривал товарища, затем кивнул. «Бывает, если бы не этот польский Пепе, то хана вам была однозначно. Умеешь ты в настроении, не благодари». Они посмотрели друг на друга, а затем истерически заржали. С переднего сиденья на них озадаченно обернулся охранник. Он и так не всегда понимал этих вроде бы говорящих по-русски людей, а сейчас и вовсе запутался. Единственное, в чем мог признаться сам себе бывший комитетчик, так это то, что он их боится. Было нечто скрыто жуткое в молодых людей оттуда. Ожившие мертвецы. Так кто-то из умников прозвал людей из странного будущего, которое уже никогда не наступит. Боец очень на это надеялся, потому что если не ему, то его детям там жить. Идущий впереди УАЗик свернул в лес. Мерзликин нахмурился. Да неужели? Почему туда? Потому что охраняемый объект. Сейчас тут центр временного пребывания нашего брата. Анатолий с интересом повернулся. Много сыпется, ну не так, чтобы волнами. Мы думаем, что будут еще. Потому решили подготовиться заранее. Охрана поручена своей военной разведке. Передний внедорожник завилял по дорожке. Перед воротами в шахматном порядке были расставлены бетонные блоки. Да и сами ворота уже представляли собой настоящее оборонительное сооружение. Обложенные блоками мешками огневые гнезда, вышка с молнией и антенны поверх. Под чутким приглядом автоматчиков и пулеметчиков всех проверили документы. И не абы как, а сверяя с неким списком. Ребята на воротах выглядели серьезно. Это точно не были срочники или обычные мотострелки. Тут всегда так. Второй вариант. Усиление. Коротко буркнул Ракитин. Мерзликин задумчиво скосил глаза на него. Кто же этот парень в иерархии попаданческой братьи? У него точно есть власть и связь с ГРУ. Он здоровается с офицерами, как свой, знаком и со спецурой. Журналист, говоришь, боюсь представить, что такое первый. Семен вздохнул. Лучше и не надо. Ребята, к главному корпусу. Анатолий только успевал оглядываться. Нет, внутри бывшего санатория не ходили строем военные и не шастали броневики. Вокруг наблюдались следы обширного ремонта и строительства. Власти, судя по всему, взялись за дело серьезно. Очищенные дорожки, сами санаторные корпуса в строительных лесах, вот проехала бетономешалка. Из окна с любопытством выглядывают девушки, запачканные штукатуркой. Дальше по дорожке прошли работяги с инструментами. А ведь тут было корпусов 5. Неужели мы ждем столько людей? Они вышли из автомобиля и двинулись внутрь здания. Буфет остался таким же. Мерзликин скинул опостылевшее пальто и поспешил к кофейному аппарату. Хотелось горячего. Я сейчас вам плюшки принесу. Только испекли. Обед через час. Спасибо, Мария Федоровна. Анатолий сел на удобный угловой диванчик и неторопливо пил ароматный напиток. Качество кофе осталось неизменным. Скользя взглядом по снующим туда-сюда людям, он внезапно обжегся о чей-то взгляд. Девушка из персонала тут же отвернулась и ушла по своим делам. Держи, ухарь ты наш. Спасибо. Повариха глянула в холл, а затем на Анатолия. Поматросил девку и бросил. Кусок сдобной плюшки так и встал колом в горле. С трудом его проглотив, мужчина ответил. Зря вы так, обстоятельства не позволяют сотворить что-то серьезное. Ага, все вы так говорите. Мария Федоровна вздохнула и отчалила. Но аппетит уже был испорчен. Черт, где Ракитин? Поговорить со Светланой удалось лишь после обеда. На него собрались как знакомые, так и незнакомые лица. Давали гороховый суп с копченостями, биточки из курицы с пюре или рисом на выбор. Проглотив наскоро еду, Анатолий поспешил в коридор. Работники кушали в соседнем зале. Света, да подожди ты. В форменной одежде девушка была все так же хороша. Внезапно Мерзликина посетили видения из их недавнего прошлого, и ему стало жарко. Гормоны, етитих, минусы плюсы их здешнего возраста. Безумно сложно устоять от желания и контролировать себя в некоторых нюансах. Умом понимаешь, а причинным местом не очень получается. Что тебе? Во взгляде светловолосой девушки не чувствуется ни злости, ни негодования. Уже отцвело, отгремело. Каяться не буду. Что было, то было. Но и ты меня пойми, хорошая. Ответный взгляд был далек от благодарности. Мерзликин вздохнул. Как сложно с ними и без них нельзя. Как в анекдоте. Я на работе, если ты забыл. Да понимаю я все. Потому хочу сразу все прояснить. Во-первых, мне ведь на самом деле далеко за 50. Я не тот молодой парень, что тебе видится наяву. Во-вторых, у меня в вашем времени, возможно, сложится сложная судьба. И сваливать будущие невзгоды на тебя я не могу и не хочу. Не позволит совесть. Да, я повел себя некрасиво, воспользовался, так сказать, тобой. Мы, мужчины, в этом плане слабы. И я не хочу возвращать назад наши отношения. В этом нет никакого смысла. Но я могу помочь тебе устроить свою жизнь. Глаза девушки стали задумчивыми. Она вовсе не была провинциальной дурочкой. Начитанная и умная девочка. В чем? Выбраться в Москву. Я в ближайшее время буду плотно работать с телевидением. Могу пристроить тебя туда. Не смотри так, Анатолий позволил себе улыбнуться. Не ведущий или дикторший сразу. Это не сказка. Но там много разной работы. Например, монтажером или костюмером. Сможешь учиться заочно, дадут место в общежитии. А там как уж сложится. Ты девочка умная и красивая, дорогу себе пробьешь». Глаза у Светланы сузились. «Вот ты какого мнения обо мне?» Девушка решительно оттолкнула бывшего ухажера и ушла. Анатолий недоуменно глянул ей вслед, чертыхнулся и пошел обратно. Но вскоре был остановлен внушительным бюстом поварихи, вставшим поперек коридора. «Каков негодник, испортил девку и все туда же по малину лазать. Мария Федоровна, все совсем не так, знаю я вас, ну прямо сцена из плохого романа. Я ей работу предложил в Москве, на телевидении, ну вот опять, не ведущей и не дикторшей, на ТВ много всяческих специальностей, освоится, выучится, найдет себе хорошего парня, лучше москвича». Мария Федоровна соображала быстрее. «А сможешь, если бы не так, не предлагал». Повариха смерила мужчину оценивающим взглядом. «Такой ухарь могет, я с ней поговорю, ты дело предлагаешь, чего ерепениться, потом мне скажете, запиши лучше телефон». Анатолий похлопал по карманам, у него всегда с собой была записная книжка, авторучка к его вящему удивлению после всех перипетий осталась целой. «Готово, брюки смени, ты, где их так изгвоздал, отдашь девчонкам на этаже, постирают и выгладят». Только сейчас Мерзликин понял, что уже и забыл о недавнем покушении, как будто и в самом деле собирался жить вечно. Через час его пригласили к следователю. В служебном кабинете Мерзликина встретил человек в синем форменном костюме. На груди светло-синий значок высшего образования с раскрытой книгой внизу. Тут же из каких-то глубин памяти вспомнилось, что такие давали за окончание юридических вузов. Мужчина протянул руку. «Пранов Дмитрий Николаевич, следователь по особым важным делам прокуратуры СССР». Мерзликин пожал руку и постарался удержать рвущееся наружу удивление. «Ничего себе заявочки! Это даже не контрразведка или обычный следак из милиции. Значит, происшествие на контроле у самого». Стало грустно. «Что же это за государственная машина такая, что за ней постоянно контроль нужен? По идее, если ее смазывают и следят за исправным состоянием, то должна работать автономно. Что-то это напоминает из будущего. Там вождь тоже обожал ручной режим, хотя у него имелся огромный бюрократический механизм, пожиравший все ресурсы. Вы догадываетесь, по какому поводу я здесь? Это официальный допрос? Да. Все будет идти под запись». Следователь показал на портативный магнитофон и стопку бумаги. «Мы обязаны защищать своих граждан». Что-то резануло Анатолию слух. «Подождите, мы ведь, но родились же вы в СССР, и от гражданства не отказывались, так что по закону граждане Советского Союза». Мерзликин удивленно развел руками. «Интересный юридический казус». Следователь в первый раз позволил себе улыбнуться. «Мы дошли с ним до высшего суда, там все и решено окончательно, так что вскоре вам сделают настоящие паспорта». Анатолий смог лишь протянуть. «Спасибо, тогда начнем. Имя, фамилия, год и место рождения». Анатолий Иванович Мерзликин, 1968 года рождения, место рождения, город Ярославль. На этих словах Пранов как будто споткнулся, затем продолжил. Образование, высшее, МГУ, факультет журналистики. Мерзликин не заметил, как пролетело полтора часа. Следователь вытянул из него все, казалось бы, забытые мелочи. «Как-то вы быстро разобрались с неизвестным оружием, все стреляющие чем-то похожи друг на друга. Сергей подсказал, как взвести затвор, остальное прилагается. Был опыт?» «Да». Анатолий перечислил три десятка образцов вооружения различных стран, из которых ему удалось в прошлой жизни пострелять. У Пранова округлились глаза. «Я еще понимаю изделия отечественной промышленности. Слава партии, их у нас хватает. Но остальное откуда?» «Часть трофейного в Чечне, остальное в Боснии». Следователь осторожно спросил. «А там что случилось?» Мерзликин тяжело вздохнул, раздумывая. «Но, пожалуй, уровень допуска этого важняка вполне годится. Пусть они узнают горькую правду. Все просто. Югославия распалась на куски и угодила в гражданскую войну все против всех. Вот как, вполне ожидаемо. Пока Тита всех держит в ежовых рукавицах, но противоречия никуда не делись». Заметив предельно удивленное лицо попаданца, он пояснил: «Я воевал там в 44-м, так что с их реалиями знаком не понаслышке». Анатолий еще раз осознал, что все не так просто, как видится. Ветераны той великой войны, вот они, еще вполне молоды и полны сил. Да и вопросы о схватке следок задавал довольно специфические, как будто сам в подобных переделках участвовал. «Вы не в разведке служили часом, в дивизионной, вы точно журналист?» Пранов снова всерьез удивился. Был некоторое время военным корреспондентом. Зачастую ты оказываешься на переднем крае рядом с бойцами и видишь весь ужас войны воочию. Следователь тихо просил, раздумывая о чем-то своем. Всяко бывало, в Грозном неделю в окружении сидели, на последних патронах держались. Подожди, ты же репортер, вашего брата разве не отпускали? От улыбки человека будущего у опытного важняка похолодело на сердце. В лучшем случае заложником, а так башку отрежут, или еще поизмываются перед смертью. Это у духов запросто, люди быстро дичают. Надо отдать должное следователю. Он воспринял услышанное спокойно, а мы думали все, последняя война, люди забывчивы, Дмитрий Николаевич. Немецкие танки снова топтали нашу русскую землю. Да, вот мы и хотим по возможности всего этого попробовать избежать. Но в первую очередь надеемся на вас. Понимаю. Спасибо вам. Больше не буду задерживать. Следователь потянул Анатолию руку. И было в его рукопожатии нечто больше, чем просто вежливость. Мария Федоровна, у вас случайно не найдется бутылки водки? Мерзликин заметил кого-то в холле и добавил. Две бутылки. Толик, а оно тебе надо? Почитай, заново родился, так устрой себе жизнь, как лучше. Сегодня надо, Мария Федоровна, я ведь еще раз родился, господи помилуй. Повариха еле удержалась, чтобы не перекреститься. Это потому у нас сегодня столько военных и милиции, больше вам лучше не знать. Понимаю, сейчас, через минуту у Мерзликина в руках оказалась холщовая сумка. Спасибо, сколько с меня, не надо ничего, это из спецзапасов. Ты только обязательно закусывай. Мерзликин подхватил по пути измазанного в глине и растерянного Скородумова и поволок его за собой. Мне так кажется, что по рюмочке нам не повредит, Алексей. Одобрено единогласно. Аплодисменты, переходящие в овации. Сейчас по пути пирожков прихватим. И стаканов. Глава 18. Подмосковный ПВП. 6 декабря 1973 года. Новые лица. Вставай, Соня. Форма одежды вторая, на зарядку становись, завтрак по расписанию. Анатолий повернулся на бок и натянул одеяло. Ракитин, твою налево, ты можешь появляться при более приятных обстоятельствах? Нет, я тут и там, уйди, противный, вот это удар ниже пояса. Вставай, в души на завтрак, скоро нас посетят важные люди. Мерзликин присел на кровати. Черт дери, а он уже привык в выделенной ему квартире на Котельнической набережной к большему комфорту. Большая кровать, мягкие тапочки, бытовая техника. Квартира была казенная и шла в придачу со всем фаршем. Но плюс санатория в том, что не надо заботиться о стирке, глажке и питании. Минус на плюс выходит ноль. Я думал, ты сдрыснул, выйдя из душа, Анатолий застал Семена, сидящим в единственном кресле. Твоя вежливость не знает границ. Что? Первый попаданец в СССР насмешливо глянул на товарища, похмелиться. Могу пиво организовать. И где вы, скажи на милость, столько водки в санатории взяли? Есть места, и я не похмеляюсь. Похмел с утра, первый звонок алкоголизма. Аспиринчика бы, а? Держи, Ракитин подал таблетку и стакан воды. Вот за это большое человеческое спасибо. Пошли на завтрак, там чай по моему рецепту для вас алкашей приготовили. Нас это, кому? С подозрением глянул на коллегу Анатолий. Так, ты мало того, что сам нажрался, так еще втянул в загул Скородумова. Я честно считал, что он приличней. Все-таки служил в органах. Наш пацан, как будто менты не бухают. И вообще, к чему эти придирки, Сеня? Так если бы вы, у Доды, только бухали. Так нет, пошли ночью в бассейн. Купались там голыми и пугали персонал. Да, почему пугали? У нас все в норме, по ГОСТу. Мерзликин скинул халат и повернулся к зеркалу. Пусть и не тело атлета, но вполне физкультурное. Он себя в новом качестве старался не запускать. Гантели, эспандеры, гимнастика. Ракитин лишь покачал головой. Чисто дети, одевайся быстрее. Скоро из органов нагрянут, а тут ты такой красивый. Манная каша, как ни странно, зашла на ура. Отдельно поданный в фаянсовом чайнике травяной чай также пришелся в пору. Алексей Скородумов в очередной раз обтер лицо салфеткой. Алкоголь из него выходил потом. «Толик, зараза, я больше с тобой пить не буду. На меня с самого утра странно посматривают». «Еще бы!» — открыто ухмылялся Ракитин. «Пели непристойные песни, соорудили из простыней итоги. К девкам приставали? Это надо у вас спросить». Внезапно Алексей покраснел. «Леха да быть не может». Анатолий и Семен переглянулись и прыснули. «Да ну вас!» — юрист чертыхнулся. «Я же не железный, а тут, мы все понимаем, молоток. Кровать цела, я сейчас кого-то стукну. И у меня был черный пояс. Что же вы, товарищи дорогие, творите? Рядом с их столиком нарисовалась монументального вида дама. Брючный костюм темно-бордового цвета, строгая прическа и не менее строгое лицо ничего хорошего не обещали. Извините, Тамара Петровна, просто вчера ребята были немного не в себе. Так уж вышло. Товарищ Ракитин, впредь я бы вас просила выражаться точнее. Извините, не извиняю. Вы всех моих девочек распугали своим видом. И это взрослые люди. Меня предупредили, сколько вам всем на самом деле лет, и я считала, что буду иметь дело со взрослыми, уважаемыми людьми. Бес в ребро. Тамара Петровна покачала головой и указала на Мерзликина. Я вас запомнила, молодой человек, и все напишу в отчете. Анатолий в это время масляно оглядывал даму с ног до головы. Костюм плотно облегал тело, выгодно подавая все выпуклости. Женщина заметила его взгляд и завершила спич досрочно, слишком нервно повернувшись. Мерзликин некоторое время оценивал тыл дамы и цокнул языком. Эх, какая, я бы ее. Ракитин чуть не уронил чашку. Толик, ты вообще дурак, она из номенклатуры, а ты тут клинья подбиваешь. Не мельтеши, Сеня. Просто вырвалась. Я же все понимаю, где они и где я. Просто жалко бабеху. Скородумов оторвался от чая. Вот сейчас не понял. Да сразу же видно, что без мужика. По молодости карьеру делала. В настоящий момент считает, что уже поздно. Совок же, люди дикие. Замуж надо в 18 рожать, как конвейер. Кто выбивается из прокрустого ложа людских представлений, тот идет лесом. А там столько нерастраченной энергии. Но по меркам отставшего общества уже стара. Ракитин восхищенно уставился на товарища. Ну ты могешь, если захочешь. Алексей задумался. В чем-то ты прав, Толя. Но мы ведь и в будущем этот социальный вопрос толком не разрешили. Рспшки, это зло или историческая неизбежность? Кто-нибудь занимается научно данным вопросом? Сейчас уже завис Мерзликин. Сам не понимая, он ткнул в одну из болевых точек общества. Можно долго говорить о морали, но причем она и проблемы, которые возникают в совершенно иных условиях, чем, когда создавались эти так называемые нравственные устои. Семен задумчиво резюмировал. Ничего себе у вас ночка и утро выдались. Вытянули очередной экзаменационный билет. И кто этим заниматься будет? Сеня, я по пропаганде и очень плотно. Мы первые серии Санта-Барбары «Как замечательно жить на Западе» готовим. Леха, новый уголовный кодекс клепает. Кстати, грамотный. Скородумов схватился за голову. Ох, ту и шметь, это же секретно. Мерзликин не преминул съехидничать. Главное, чтобы ты об этом на кроватке с кое-кем не рассказывал. Кого хоть уволок, Груню. Фига себе, губа не дура. Сама грудастая и неприступная девка. Ракитину надоели разговоры о неважном. Граждане, может, хватит вспоминать о своих ночных подвигах. Кстати, о предохранении не забываем. Этим вас обеспечивают, между прочим, за валюту. Но кому все-таки поручить социалку? Анатолий пожал плечами. Не знаю. Ты-то сам чем занимаешься? Не могу сказать. Ох уж эти секреты. От них вреда больше, чем пользы. У военных скопилось столько полезных для народного хозяйства наработок. Сидят как собаки на сене. В том числе решаю и этот вопрос. Мерзликин оценивающе оглядел товарища. Даром что самый из всех его знакомых улыбашка. Значит, ты у нас силовик. Так получилось. Но как не хватает здесь настоящего военного. Армейские же друг друга чуют за версту. А кто я им? В итоге никакого авторитета. Пока твой фильм под нос не сунул. Вот тут прониклись. Это про будущие войны? Ага. Ты там самый фарш насобирал. Я бы побоялся. Столько косяков у советской и российской армии показал. Потому что ты журналист, а я пропагандист. Задачи у нас с тобой разные. Генералы местные еще ту войну нюхнули по самое не балуй. Им будет полезно посмотреть, как внучки кишки по их милости размотали. Ракитин молча глянул на товарища по цеху и махнул рукой. С вами сам захочешь похмелиться. Так надо как-нибудь посидеть. В Новый год и сядем. Я даже место найду, но за городом. Вот вы где, голубчики. Около столика нарисовался знакомый охранник ИСО. Вас там куча народа дожидается. И понеслось. Допросы, собеседования. Кровавая губня свое дело знала туго. Из Мерзликина вытащили массу подробностей, о которых он даже не подозревал. Затем сошники составили протокол о применении оружия, заставили расписаться. Важняка из прокуратуры уже не было, видимо, формальности для следствия закончены. Так что к обеду Анатолий оказался выжат досуха и с мрачным видом хлебал в столовой дежурный суп. «Приятного аппетита, можно с вами сесть?» Невысокую молодую блондинку он видел в первый раз, но на автомате ответил: «Да, пожалуйста, суп вкусный, начинайте с него, я привыкла с салата». «Так, подожди, сюда вроде нельзя садиться персоналу, вы только оттуда?» Девушка пожала худенькими плечами, смотря, что считать оттуда. Анатолий кинул на нее оценивающий взгляд. Правильней будет подобрать слово. Белая моль, белесые волосы и брови, обычное лицо, и сразу выдают глаза. Они точно не подходят такой молодой девушке. Позже это, скорее всего, сотрется, смажется. Люди в прошлом меняются. Сколько дней? 3. А вы тут давно? Давай на ты. Меня Анатолием зовут. Снежана. Приятно. Я в эпохе застоя вообще с августа тусуюсь. Девушка отправила в рот салат. Анатолий отметил, как она изящно использовала столовые приборы. «Значит, у вас накопился опыт?» «Ага, а у нее красивые глаза, немного косметики, прическа и вполне себе девчонка. Ты так странно смотришь, не обращай внимания. Вчера с другом покуролесили малость, день выдался тяжелый. Подробности огласить не могу». Снежана улыбнулась уголками губ. «Слышала, с утра персонал перешептывался. Все мужчины в душе мальчишки, но лучше так, чем быть стариками в молодом теле. А ты как себя ощущаешь?» Мерзликину стало всерьез любопытно. С женщинами-попаданцами он еще не общался. «Странно. Вот это все», — Снежана обвела руками тело, — «было очень давно. Я поначалу даже не могла двигаться прямо. Ходила как пьяная. Знакомые ощущения. Скоро привыкнешь. Неделя или две. Физкультура помогает. Тут и бассейн есть. Рекомендую». «Угу. Я там была, вечером». Мерзликин никогда бы не подумал, что будет краснеть. «Извините, я же не знала, что у вас с другом праздник». «Ага, скорее второй день рождения». «Тьфу ты», — проговорился. Глаза у девушки расширились. «Тогда понятно, почему тут так много военных и полиции, милиции. Здесь вообще опасно?» Мерзликин крепко задумался. «Да, он нарушает, но им также могли хоть что-то сообщить. Вчерашнее нападение вышло совершенно неожиданным, но судя по услышанным отрывкам, никто из военных особо не удивился внезапно возникшему противнику. Суки, может быть, но тут вы под охраной. Народ так нас не любит. Он здесь при чем? Политика. Народ всегда ни при чем», — задумчиво пробормотала Снежана и перешла ко второму. И что-то ёкнуло в голове у мужчины. «А ты чем да занималась? Уже пребывала на пенсии. Не смотри так, на северах заработала, но все еще преподавала». «Что?» — придыханием поинтересовался Анатолий. «Связанные с социологией науки. Что-то не так? Да быть не может, эта неведомая темпоральная штука как будто знает». «Да ничего такого, просто у тебя уже есть работа». «Не поняла, думаешь, тебя сюда занесло штаны просиживать на лавочке?» «Да нет, дорогуша, страну менять и от того будущего избавляться». Девушка отставила в сторону тарелку и взяла с подноса компот. «Так это правда, что мы, не все и не так, но возможно, говоришь, как ведущие в политсрачах. А я их здесь и придумываю. Ты, пропагандист, работал в масс-медиа в «Газпроме», до этого на телевидении». Снежана смешно покачала головой. Она еще не успела сообразить никакой прически, и волосы причудливо колыхались. «Бедные советские люди, если такие, как ты, начнут их дурачить, как будто в данный момент они не бедные. Почитай с неделю газеты и посмотри телевизор. Потом поговорим. Мне уже хватило. Пойдем, лучше прогуляемся. Если ты говоришь, что мне нужно двигаться, давай, покажу тебе озеро. Оденься только потеплее». Анатолий внезапно поймал себя на мысли, что скачет на второй этаж, как козлик, чтобы погулять с практически незнакомой старушкой. Слава КПСС, чистые и поглаженные штаны висели в шкафу, там же пребывало почищенное пальто. Так что минут черед 15 он поджидал Снежану на ступеньках. Девушка не заставила себя ждать и была одета тепло. Она показала на пальто с кашемировым воротничком. Может, они хотели, как лучше, но это ужас. Ничего, привыкнешь, заработаешь, купишь что-то из импорта. За граница нам вряд ли светит. Неправильно мыслишь, товарищ прогрессор. Мы должны сами начать пошив современной одежды. Это вы, девушка, как погляжу, шустрая. Сам начал, проход закрыт, граждане. По виду сержанта было понятно, что он настроен серьезно. Лады, братишка, а где сейчас можно ходить? Пока только по дорожкам в парке. Грушник узнал Мерзликина и уже тихим голосом спросил: «Это ты вчера так лихо отстрелялся?» «Пришлось», — развел руками Анатолий. «Молоток, иди к нам в часть, нам такие лихие перцы требуются». «Спасибо, но лучше вы к нам». Они оба засмеялись, Девушка лишь хлопала ресницами. Вот они у нее на редкость были длинные. А ты у нас, оказывается, лихой перец. Офицер, они молча гуляли по парку уже минут 10. Началась легкая поземка, и в лесу стало по-зимнему красиво. Ты забываешь, что я работал журналистом. На войнах научился всякому. Ты прав. Чего-чего, а тех у нас было много. У моей двоюродной сестры отец мужа погиб в Афгане, а их сын на второй Чечне, и потомков не оставил. Толик, можно сделать, чтобы наши мальчики больше не умирали на никому ненужных войнах? Хороший вопрос от прелестной молодой девицы. Не заигрывай, я старая и страшная, себя еще такой до сих пор ощущаю. Как жутко стареть женщине, ты даже не представляешь, особенно больной и одинокой. В горле у Мерзликина встал ком, забылся, заигрался. Он легко приобнял Снежану и двинулся к корпусу. Заметил, что она начала зябнуть. Что-нибудь обязательно придумаем. Девушка, вы из какой службы? Почему позволяете себе гулять вместо работы? Да еще и с гостями. Начальник борделя поймала их в холле. Снежана откровенно растерялась, так что пришлось отвечать Анатолию. Простите, Тамара Петровна, но эта девушка также из наших. Просто новенькая. Тогда извините великодушно, вы такие молоденькие, даже не веришь. Сейчас она была в приталенном платье из теплого трикотажа, и Мерзликин сполна оценил ее фигуру. А она точно была. Снежана искоса за ним наблюдала, усмехаясь уголками губ. Знаете, это состояние быстро проходит. Кто бы говорил, задумчиво произнесла директор, опустив глаза. Она также заметила плотоядный взгляд молодого мужчины. Прощу извинить меня, много дел. И не опаздывайте. Пожалуйста, к ужину. Будет важное объявление. Спасибо. Снежана жила на третьем этаже, и Анатолий решил ее проводить, заодно узнать номер комнаты. Мало ли что это было. Ты о чем? Ты прямо пожирал домоуправительницу глазами. И она это заметила. Знойная дамочка, но не замужем. Какая у вас, женщин, внимательность к некоторым вещам? Жизненный опыт, вздохнула девушка. Разводилась целых 2 раза. А во, куда мне до тебя? Ты просто ходил налево, опасная ты женщина, опыт плюс профессия, ага, вот об этом я и хотел с тобой поговорить, переодевайся и жду тебя в буфете, за кофеем побеседуем. Синие глаза Снежаны распахнулись, однако умеешь ты заинтриговать, потом или проклянешь, или спасибо скажешь. Глава 19. Останкино. 17 декабря 1973 года. Аппаратная центрального телевидения. Лицо благообразного с пышной шевелюрой в модных очках человека было непроницаемо. Взгляд в полутьме также не разглядеть. Лишь руки выдавали, что он недоволен. Наконец, черновая версия передачи закончилась. В небольшом просмотровом зале повисло тяжкое молчание. Партийные и телевизионные функционеры ждали, как себя выразит босс. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Петр Нилович Демичев был политическим тяжеловесом. Он являлся доверенным лицом Ль. И. Брежнева в подготовке и смещении Н.С. Хрущева в октябре 1964 года, впоследствии рассказывал. Не знали, чем кончится все, и не окажемся ли мы завтра неизвестно где. Курировал в ЦК КПСС в начале 70-х вопросы идеологии, науки и культуры. Фигура довольно противоречивая. И кто он на самом деле, Мерзликин еще не разобрался, но не дурак точно. Только почему его позже на культуру кинули? Не нашлось личности поделикатней? Анатолий вспомнил свое первое впечатление от общения с бонзами СССР. С культурой у них дела точно обстояли неважно. Неумение правильно выразить свои мысли, излишне тяжеловесные фразы в выступлениях. Ораторами они точно не были и даже не хотели этому искусству учиться. Речи для первых лиц подготавливали специально обученные референты, а обучали их обычно те, кто в речи не умел и политически был оскоплен, как бы чего ни вышло. Это же сколько в огромной стране институтов, всевозможных творческих союзов, а не читать, не слушать. Это было нормальному человеку невозможно. Наследники великих революционеров-ораторов. Вот как его описывали Демичева некоторые современники. Петр Нилович был отзывчивым, оказывал помощь многим известным деятелям культуры. В 1970 году положительно решил просьбу артиста А.И. Райкина, обратившегося к нему с ходатайством о прикреплении на медицинское обслуживание в больницу 4 ГО Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. В 1971 году помог кинорежиссеру и актеру В.М. Шукшину получить 4-комнатную квартиру. Крайне противоречивая фигура, о которой довольно мало открытой информации. Любимов в опубликованных письмах к сыну не скрывал своего презрения к Демичеву. «Наш идеолог носит дымчатые очки, у него седой перманент с легкой волной и лицо поблескивает ночным кремом, говорит очень тихо, всем приходится вслушиваться. Изредка, что-то, бормоча, делает вид, что записывает. Но когда надо, он даже орал и визжал на твоего папу, а однажды, когда папа после тяжелого разговора, где, напрягаясь и вслушиваясь в сурово-тихие наставления, половину не разобрал, что же с ним будет, уходя после аудиенции, уже взявшись за ручку двери, услышал внятный громкий голос химика. Так вот, никаких бесов, никаких Высоцких и никаких Булгаковых. Видимо, Ниловна рассчитывал, что папа упадет в обморок по ту сторону кабинета. А уж там помощники разберутся, что делать с папой. Рассказывают, что Демичев однажды спросил Высоцкого сделанной обидой. «Вы не привезли мне из Парижа пластинки? Зачем они вам?» – ответил Высоцкий. «В вашей власти выпустить их в России». Тогда министр подошел к сейфу, вынул французские диски из него и усмехнулся. «А мне их уже привезли». Несколько позднее министр культуры СССР Петр Демичев напишет о Владимире Высоцком строки, объясняющие многое в отношении властей к неугодному артисту. На творческой судьбе, поведении и умонастроении Высоцкого пагубно сказались его идейная незрелость, а также личные моменты, как брак с французской актрисой М. Влади, приверженность к алкоголизму, что усугубляло его душевную драму и раздвоенность, приводило к духовному и творческому кризису. Наконец, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС повернулся к Мерзликину. На его лице застыла странная гримаса. «Точно необходимо именно подобным образом подавать крайне важную для наших людей информацию? Многие подумают, что мы начинаем прославлять западный образ мысли. Это же настоящая реклама потребительства». Анатолий был готов к подобному восприятию и даже не обратил никакого внимания на застывшие в готовности к броску лица прихлебателей из ЦК. Порвать, запретить. Это было все, на что те были способны. Даже страшные известия из будущего никак не повлияли на их формат мышления. Лишние звенья эволюции. От них надо избавляться безо всякого сожаления. Тогда давайте сразу посмотрим вторую часть, и напомню вам, что материала у нас на целый сериал. Это своего рода компиляция для усиления восприятия. Чтобы вам стал понятнее наш общий замысел. Затем мы разобьем серии на части. Минут по 45. Секретарь ЦК КПСС покровительственно кивнул. Показывайте. Первая часть телепередачи была посвящена западному потребительскому раю. Зрителей поражали вкусно показанные витрины магазинов, полные товаров прилавки и возможность обычному работяге купить все, только доставая наличные или чек. Взяты были для пробы трудящиеся трех стран. Великобритания, рабочий пригород Манчестера, Бельгия, портовый Антверпен и Швеция, не столица или сытый юг, а самый север страны, городок добытчиков железа и благополучия Швеции Кируна, совсем разные по размеру, устройству и социальному наполнению государства, но их связывало тот факт, что все герои передачи являются обычными рабочими. Англичанин трудился на заводе, где производили двигатели. Он был высококвалифицированным сотрудником и получал несколько больше обычных работяг. Фламандец работал в порте докером. Эта специальность также неплохо оплачивалась, но была крайне требовательной. Швед приехал на железорудный рудник, чтобы хорошо заработать, и пока вкалывал там чернорабочим. У первых двух имелись семьи, скандинав парень холостой и шебутной, лицом здорово смахивал на какого-нибудь увольня из северной русской деревни. Чопорный англичанин, либеральный европеец и рубаха, парень, журналисты под чутким руководством Мерзликина, который поддерживал с ними связь каждый день, подошли к работе, насколько можно неформально. Живое общение в кадре показывало иностранцев обычными людьми, с их заурядными проблемами и чаяниями. Тем более, что для передачи отобрали людей общительных. Швед к тому же оказался человеком с неиссякаемым чувством юмора и искрометными шутками. Репортаж изнутри смотрелся для советских людей крайне необычно. Никаких досужих и поучительных рассуждений комментатора за кадром. Мол, как сложно и тяжело живется на загнивающем Западе. Только голые цифры и графики. Отдельно зарплаты разной квалификации рабочих, после цены на продукты и базовые вещи для быта. Одежда, мебель, бытовая техника. Все на первый взгляд выглядело крайне положительно для европейских трудящихся. Особенно в Швеции. Создавалось такое впечатление, что люди жили там и не тужили. Зачем им нужна социальная революция, Если у них и так все в порядке, советским зрителям оставалось лишь глотать слюнки при виде изобилия продуктов на витринах. И все свежие, чистые и безо всяких очередей. И рабочий в Европе, судя по зарплате, может себе позволить больше, чем его советский собрат. Пропустить бокал эля после работы или зайти в клуб. В Бельгии также пиво уважали, как и жареные колбаски. Модная одежда, джинсы на обычном работяге, личный автомобиль у каждого. Вот она мечта советского заурядного обывателя. Понятно, почему так напряглись идеологи. И что им было, как серпом по яйцам, все это являлось чистой правдой. Взяты для показа самые заурядные семьи. Ни коммунисты, ни социалисты, разве что британец, активный член профсоюза. Бельгиец также традиционно голосует за социалистов, швед и вовсе вне политики. Больше любит рок-музыку и кататься на охоту. Зато вторая часть марлезонского балета щедро мазнула в общую постельную картину черных красок. И здесь также нарочито не показано никакой идеологии. Одни сухие факты. Сколько из общей суммы заработанного уходит на налоги, а в Швеции к тому весьма существенные. И как буквально плачет несчастный швед, когда рассказывает о них, а нельзя не платить. Здесь это страшное преступление. Затем показано, что ты за них получаешь. Вдобавок рассказывается об обязательных выплатах на всевозможные страховки и кредиты. И тут внезапно выясняется, что за каждый чих на Западе надо платить. И в обычной клинике тебе отнюдь не рады, а лечиться платно крайне дорого и частенько работяги не по карману. Спасает медицинская страховка, и то не на все на болезни. В Швеции с социалкой лучше, но готовь за это дело платить конские налоги. Или так, третьего не дано. Государство тебе ничем не обязано. И нежданно для зрителей оказывается, что автомобили и приятная обстановка в доме куплены в кредит, который надо вовремя погашать. Экономия в семьях существует буквально на все и доходит временами до маразма. Считают каждый пенс, киловатт и литр воды. Анатолий с ехидцей наблюдал, как вытягивались лица высокопоставленных зрителей. Еще бы, мыться всей семьей в ванной, не меняя воды, и в магазинах постоянно охотиться за скидками. Это вы еще черные пятницы не видели. Открывались все новые и новые нюансы существования в капиталистическом обществе. Например, докер рассказал о своем друге, что получил год назад травму. Он не был членом профсоюза, потому не поимел положенные законом выплаты. В итоге стал инвалидом, потерял работу. Ему пришлось съехать в жалкую лачугу и отказаться от автомобиля. Англичанин также поведал о том, что их профсоюз беспрестанно борется за права рабочих. Эта тихая война никогда не прекращается. Хозяева стараются прижать работяг, те требуют новые льготы. Он даже показал шрам на затылке, полученный битой от нанятых хозяевами молодчиков. Наглядная картинка классовой борьбы. Чем дальше, тем сильнее менялись выражения на лицах высокой комиссии. Оказывается, несмотря на беспрестанную идеологическую накачку, большая часть партфункционеров и не догадывалась, как там на загнивающем Западе обстоят дела на самом деле. Аппаратчики из ЦК были по-настоящему шокированы. Мерзликин тихонько посмеивался. Последний гвоздь еще впереди. Конечно, не обошлось без передергивания и натянутого монтажом акцента, но он учитывал, на какую публику работал. Под конец на экране оказались представлены сухие цифры расходов. Сколько процентов из общих расходов государства уходит на образование, медицину, социальную помощь там и в СССР. Коснулись немного и преступности. Как ни странно, но здесь поведал свою грустную историю швед. Его отца убили гангстеры, потому ему пришлось пробиваться в жизни самому. Зрители в какой-то момент невнятно загомонили. Диктор озвучивал цифры тяжких преступлений на количество населения по странам, и неожиданно на экране мелькнул СССР. Даже представили данные о погибших сотрудниках, а такое было немыслимо. Погас экран, вспыхнул свет, но в небольшом просмотровом зале не повисло ожидаемое молчание. Люди вполголоса обменивались впечатлениями и странно поглядывали в сторону Мерзликина. Демичев некоторое время смотрел на экран, потом заговорил. И как-то так странновато, как будто увидал сейчас некий ящик Пандоры и потому тщательно подбирал слова. Ясно, почему вы просили посмотреть сразу вторую часть. Честно скажу, откровенность поражает. Да что говорить, даже впечатляет. И подача материала такая необычная, как будто изнутри. Точно выразились, Анатолий Иванович. Это ведь ваша работа. Сценарий и монтаж при моем непосредственном участии. Но хочу сразу отметить, Мерзликин кивнул в сторону Мамедова, директора Центрального ТВ, На телевидении много настоящих профессионалов. С ними было очень приятно работать. Результат наблюдали воочию. Впечатлен. Кто-то из ЦК все-таки встрял в разговор. Не слишком ли смело? Поймут ли наши люди разницу двух образов жизни? Демичев хитро глянул на Мерзликина. Мол, давай отбрехивайся. Не надо считать советских людей дураками, товарищи. Они неоднократно доказывали свою политическую зрелость. Иначе придется признать работу вашей организации неудовлетворительной. Среди партийных идеологов прошелся легкий гул, но смелых больше не нашлось. Секретарь ЦК выглядел довольным прозвучащим отлупом. Как планируете подать зрителю? Мы с Энвером Зимовичем думаем разбить материал на небольшие секции по 45 минут. Каждая будет посвящена одному из героев. Сначала подача нарочито позитивная, затем изнанка жизни в капиталистическом рае. Сыграть на контрасте? Ну что же, у вас это неплохо получилось. Как я правильно понимаю, первой пойдет реклама витрины Европы. Да, через неделю покажем вторую часть передачи. Демичев нахмурился. Почему такой большой перерыв? Для интриги. Кто-то из комиссии буркнул. Нас за эту неделю завалит гневными письмами. Анатолий держал себя в руках и не позволил даже малейшего намека на улыбку. Демичев также еле сдавил вырывающийся наружу смешок, но строго погрозил пальцем. А вы проказник, но эффект передача точно произведет. Вот именно. После подробного анонса у телевизора соберутся семьями. Улицы опустеют. Пивные ларьки останутся без выручки. Что за анонс? Объявление с коротким визуальным клипом на будущую тему передачи. Можно прокатывать всю неделю в новостях, это подогреет интерес. Демичев вздохнул. Вы так странно говорите, но суть я уловил. Думаете, сработает? Я не думаю, Петр Нилович, я точно знаю. Прошлый опыт, на самом деле это целая наука, то есть ничего сверхъестественного. Демичев бросил в его сторону заинтересованный взгляд. Он был в курсе, что в том союзе его вскоре поставят на культуру. Видимо, мотал на ус все факты. Ведь именно секретарям ЦК КПСС было известно большего всего. Об этом догадывалась свита, потому и помалкивала. Брякнешь чего-нибудь не то против линии партии и не отмоешься. А она сейчас была крайне извилиста. Тогда не будут вас отвлекать, Энвер Назимович. Держите меня в курсе и сообщите, пожалуйста, о дате выхода в эфир. Нам необходимо будем отслеживать реакцию публики. Обязательно, Петр Нилович. Уже уходя, Демичев как будто что-то вспомнил. А вот те цифры о преступности, они обязательны? Мы планируем цикл передач о работе полиции и милиции. Для сравнения, Леонид Ильич в курсе. Секретарь ЦК молча кивнул. Раз согласовано с самим, значит, для пользы дела. Мерзликин же знал больше. Скородумов по пьяни выболтал, что он состоит в рабочей группе по переработке Уголовного кодекса. В свете пролившейся по вине попаданцев информации остро встал вопрос по борьбе с уголовщиной, ворами и тем явлением, что впоследствии превратилось в культуру ауе. Поэтому при личной встрече Анатолий выбил из Ильича разрешение на цикл передач, крайне смелый по актуальности, но он верил, что гласность намного лучше, чем бесконечное засовывание ссора под ковер. Глава 20. 24 декабря 1973 года. Котельническая набережная. В квартире Мерзликина то и дело с позаранку раздавались звонки. Анатолий Иванович, поздравляю, твой выход в свет наделал шуму, тон голоса у куратора был сегодня шутливым. Спасибо, Петр Владимирович, но сказка еще впереди. Да не скажи, в ЦК еще с вечера вал звонков. Сегодня, наверное, ждем аншлаг. И что говорят? Именно Лосев мог поведать Мерзликину больше, чем застегнутые наглухо партийные бонзы. Те только наедине друг с другом осмеливались на большие. Борьба за власть, влияние кланов, трение между отдельными личностями. Внутренняя политическая жизнь Советского Союза отнюдь не была поляной для кроликов. Жрали друг друга как гиены. Шакалы помельче тусовались неподалеку, поджидая легкую добычу. Анатолий и не подозревал раньше, какая это все-таки клоака, политический олимп СССР, и ему срочно требовалась помощь. Только вот от кого ее получить? Одни ругают, другие осторожничают. Все ожидаемо. Мне так кажется, что вы что-то недоговариваете. Болото. Жестко. А я вас предупреждал, и Леонида Ильича также. Вот вам и лакмусовая бумажка на ваших аппаратчиков. Наблюдайте и анализируйте. Попахивает нехорошо, Анатолий, как уж есть, но одних верных выдержать нельзя, требуются эффективные. Где-то я эти слова слышал. Так товарищ Сталин знал, что делать. Я вас услышал. Поговорим позже. Что больше всего удивило здешних функционеров от партии, Это уважительное отношение большей части попаданцев к личности легендарного вождя. У граждан капиталистического государства спустя десятки лет буржуазной пропаганды остался больший пиетет к нему, чем у детей оттепели. Такой шокирующий вывод представителям высшей власти предоставили еще первые интервьюеры. Мерзликин был в числе тех, кто относился к наследию сталинской эпохи с пониманием и уважением. Он был на самом деле не согласен с очень многим, но грязи в отношении к кормчему не терпел. Если имеешь критику, то обоснуй, а не повторяй гнусные пасквили. Анатолий любил копаться в документах и закидывать их в закладки. Еще в той жизни в подвыпившей компании либеральнутых граждан он обожал начать с ними спор и мощно резал крайне необразованных идиотов данной прослойки фактами. Например, сколько на самом деле сидело политзаключенных в ГУЛАГе. А это довольно небольшие проценты от общего числа уголовников. Настоящие дела из архивов нараскулаченных, на которых печати ставить было некуда. И мироеды, и спекулянты, и зачастую пособники антисоветских элементов. Постреволюционная эпоха была крайне интересна и не по-человечески сурова, вернее, жестока до усрачки. И это обстоятельство детюни людоедской эпохи Ильича жутко не нравилось. Неужели нельзя было решить все по-иному? Вот в чем не получится упрекнуть Брежнева, не играл он в подобные игры. Может и был из-за этого излишне добродушен, но кровушку зазря не лил. И Никита Хрущ при нем дожил оставшиеся на пенсии, и Жукова в лагерях не сгноили, и отщепенцев выпускали. Но исторические реалии целой эпохи сложились все-таки иначе. Что этому было виной, Анатолий не ведал. Обычно посты, посвященные сталинскому периоду, оказывались переполнены откровенной политотой и смазаны личным отношением. Странно, но при наличии во власти массы убежденных сталинистов или близких к ним руководителей так и не случилось научного, взвешенного подхода к наследию товарища Сталина и его помощников. Ну, а опосля началось такое, и в 21 веке так ничто и не осмелился сказать правду, а вождем пользовались, как красивой политической ширмой. Это губило русскую государственность на корню. Как без исследования фактора безумной жестокости гражданской репрессии можно разговаривать о политическом поле Союза? Что стало ее причиной? Какие факторы? Слом традиционного строя и гнилость дико устаревшей сословной империи, выхолощенность революционной интеллигенции, ибо именно она направляла усилия буржуазного натиска на слом эпохи. Ее апофеозом стала февральская революция, жестокосердие Первой мировой войны, куда помимо своей воли оказались вовлечены миллионы крестьян и рабочих. Их там научили убивать и не бояться человеческой крови. Зато потом стало модным винить большевиков в ее пролитии, как будто белые являлись няшками. Все прошли грязь окопов, химических атак и не ставили жизнь человека ни в грош. В расход Анатолий прошел на кухню и поставил вариться кофе. Без него он утро не начинал. Подошел к холодильнику и достал оттуда холостяцкий набор. Яйца, сыр и колбаса. Разве что початая банка красной икры выбивалась из общего ряда. Сварганить яичницу глазунью дело пары минут. Он редко обедал дома, да и ужинал. Платили ему изрядно, отдельной графой, хватало на буфеты и столовые. Да и некогда было. Уже допивая кофе, услышал требовательный звонок телефона. «Алло, молодец!» Голос был до отчаяния знаком. «Даже я захотел сбежать на запад». В трубке раздался хохот. «Леонид Ильич, не стоит того. Дождитесь, пожалуйста, второй части. Когда мне освободить время?» «Так в 19-30 декабря. Под самый праздник. Надо ли?» «Ничего, это будет отличное развлечение. Ловлю на слове. Начало мне понравилось. Бьет по мозгам. Представляю, что творится на старой. Уже звонят, и не только. Но ты не бойся ничего. Работай. Ты, Анатолий, молодец. Сказал, сделал. Мне бы побольше таких кадров. Горы свернем. Рад вашему вниманию. Ценю. После праздников встретимся, поговорим». Положив трубку, Мерзликин чуть не запрыгал на месте. Бинго. Удалось. Да и то только из-за покровительства самого. Но лиха беда начала. Не успел он пойти на кухню, как снова позвонили. «Алло, это Алексей Скородумов. Привет, Леха. Как жизнь? Нужно встретиться. По твоему профилю. Сейчас, потом тебе будет некогда. У нас есть к тебе просьба». Скородумов работал на МВД в группе под кураторством самого Щелокова. И если там просили, то точно стоило ответить. «Где мои знают?» «Скорее всего». После того проклятого покушения повышенные меры безопасности до сих пор не были сняты. Везде в поездках по столице его сопровождали ребята из бывшей девятки, ставшей по настоянию Брежнева службой охраны. Как показали дальнейшие события, У политического зубра оказался чуткий нюх. Анатолия не посвящали во все нюансы расследования. От Ракитина он смог добиться лишь признания того, что в КГБ существовала некая тайная структура, и сейчас она выполняла последнюю волю Андропова. Зачем, непонятно. Боевики ни по каким официальным структурам не принадлежали. Партии оружия проходили по другим ведомствам или числились списанными. Сами бойцы также нигде не пробивались. И вполне возможно, что если бы охрана осуществлялась еще КГБ, то исход был еще хуже. Детдомовские лишь буркнул о чем-то своем Семен и исчез с поля зрения. Его место во вновь сложившейся иерархии для Мерзликина оставалось загадкой. Да и, честно сказать, политика в отношении попаданцев также пребывала невнятной. То их хотели запихнуть в особое общежитие и открыть под всех новый НИИ, то начали распихивать по специализациям. Но с новичками после того памятного дня Анатолий не общался. Хотя со Снежаной увидеться отчего-то сильно хотел. Чем его так заинтриговала эта невзрачная девица, он и сам не понял. На телевидении было полно красивых девушек без предрассудков. Чем он, стервец, иногда пользовался? «Ребята, мне в контору МВД, где наши сидят». «Понятно. Николай, гони на Огарева. Как там Серега? Скоро выпустит. Ногу разрабатывает. Тебе привет». После памятной перестрелки к попаданцу у охраны возник особый пиетет. Во-первых, парень оказался не промах, а все служивые сей фактор уважали. Одно дело болтать, другое доказать действиями в смертельно опасной обстановке. Ну и, конечно, сам факт спасения их товарища лишь добавлял уровни искренней уважухи. Не бросил, перевязал, защитил, хотя был не обязан. И поэтому ребята из СА были готовы всегда помощи направить. Например, достать поздно вечером цветы и шампанское. Ну и хорошо, пусть не торопится и восстановится полностью. Кстати, спасибо за шампанское, вовремя привезли. Спереди тихонько заржали. Да всегда, пожалуйста. Как прошла торжественная встреча? Опять комендант жаловался, ему по штату положено. Мерзликин вздохнул. Блин, хочу в обычный дом. Ага, в Бирюлеве. Пока не положено, а там видно будет. Вот и подъезжаем. Сошники за ним не пошли. Внутри и так полно милиционеров. В холле Анатолия встретил Алексей. Привет, отлично выглядишь. Форму еще не выдали, пока на вольных харчах, но всерьез задумался. А пана, какое звание дадут? Капитан, на меньшее не согласен, а до полковника надо дослужиться. Губа не дура, так это с той жизни такое осталось. Понятно, в чем проблема, увидишь. Встретил их в большом кабинете некто иной, чем сам Николай Анисимович Щелоков, всесильный и легендарный руководитель советского МВД. Шутка ли, руководить в СССР таким непростым ведомством целых 16 лет?